сейчас года 22. Извещение не было адресовано Джованни. Его из-за родственника-то в дядиной семье не считали. Просто хозяин передал ему этот текст для печати. Джованни уже исполнилось 16, и он почти год как работал у Фабио Мота в одной из лучших миланских типографий, расположенной на улице Сан-Рафаэле, в самом центре. Джованни нравится его работа. Нравится запах свежей свинцовой краски, грохот типографских станков. Он уже научился правильно располагать текст, подбирать к нему подходящий шрифт и самостоятельно делать набор. Извещение о свадьбе двоюродного брата он решил украсить орнаментом из цветов и листьев, изящно переплетенных с лентой, на которой будет написано: «Где ты, Гай? Там я, Гая». Джованни хотелось, чтобы тете Марии понравилось извещение, хотя он старался не для того, чтобы ей угодить. После памятного случая, когда он назвал ее шлюхой, они больше не встречались, но он часто о ней думал, смеясь в душе над ее напыщенностью. Вот и сейчас он представил себе, как она хвалится перед гостями красивым извещением, будто сама его напечатала, а гости, отвернувшись, чтобы она не видела, корчат презрительные гримасы. Он получал злое удовольствие, представляя себе тех, кто обидел его в жизни, осмеянными или униженными. Так он мстил им за то, что они оттолкнули его в трудную минуту, лишили привычной среды, в которой он родился и провел свое детство. «Молодец, Джованни!» — похвалил его сеньор Мотта, разглядывая образец, над которым Джованни пришлось изрядно потрудиться. «Скоро хлеб у меня начнешь отбирать. Такое желание к работе — это большая редкость». Хозяин типографии не знал, что на самом деле учеником движет совсем другое желание — доказать своим обидчикам, что он чего-то стоит. Сюда, в типографию, Джованни попал благодаря дяде. Они с сеньором Мота были закадычными друзьями. Еще одно благодеяние, за которое он когда-нибудь обязательно рассчитается. «В долгу я не останусь», — пообещал он тогда, — «даю слово». Дядя и не догадывался, сколько болезненного самолюбия скрывается за обещанием племянника, чье сходство с его бедной слабохарактерной матерью не внушало ему больше надежд на будущее Джованни. «Из него вряд ли что-нибудь получится», — подумал про себя сеньор Альдани и покачал головой. «Я докажу тебе, чего я стою», — подумал Джованни и в упор посмотрел на дядю. В субботу, в день зарплаты, он получил прибавку — 2,5 лиры. Это были небольшие деньги, но Джованни понял, что хозяин им доволен. Вечером они с Анджело отправились в кафе на улице Арефичи и заказали себе по чашке молока и по куску золотистой паленты. «Сегодня я смогу дать тебе 10 лир», — с гордостью сообщил Джованни. Его небольшой капитал хранился теперь в банке Монте, куда Анджело устроился работать клерком. Друзья за 20 лир в месяц снимали комнату на улице Данте. Анджело получал в неделю 30, а Джованни после сегодняшней надбавки — 25. Экономия каждый чентезима, друзья уже скопили по 500 лир каждый. Огромные деньги для тех, кто с трудом сводит концы с концами. Анджело часто рассказывал Джованни о матерях семейств, которые закладывают в банки обручальные кольца или сережки, чтобы накормить своих близких. В конце каждой недели Джованни отдавал Анджело сэкономленные за 6 дней деньги, а тот относил их в понедельник в банк. Неудачный опыт с тайником под матрасом научил их не держать дома своих сбережений. «Мой хозяин собирается продавать старый типографский станок», — сказал Джованни, — «за 2000». «Ну и что?» — невозмутимо жуя паленту спросил Анджело. «Вот бы его купить», — размечтался Джованни. «Я тогда бы свою типографию открыл». «Тебе, видно, та баржа покоя не дает», — поддел друга Анджело. «А если серьезно, нам еще 3 года надо копить, чтобы набрать такую сумму». «Сеньор Мотта не станет столько ждать. Он станок сейчас продаст. А может, суду в банке взять?» «Во-первых, 1000 лир мой банк мне пока не даст. Я слишком мало зарабатываю. А во-вторых, Сам подумай, куда ты этот станок поставишь? Для него помещение нужно. Ты представляешь себе, сколько стоит снять помещение? Да, Анджело был как